Беседа вторая. О покаянии и о печали царя Ахава, а также и о пророке Ионе. Видели вы в прошедший воскресный день брань и победу? Брань дьявола, а победу Христа. Видели, как покаяние было похваляемо? И дьявол не снес поражения, но убоялся и вострепетал. Отчего ты боишься, дьявол, когда покаяние похваляется? Отчего скорбишь? Отчего трепещешь? Да, говорит, не напрасно я скорблю и сокрушаюсь. Дорогие мои сосуды, похитило это покаяние. Какие же сосуды? Блудницу, мытаря, разбойника, хулителя. И подлинно много сосудов похитило у него покаяние, разрушило и самую его твердыню, нанесло ему смертельный удар. Это можешь ты узнать, возлюбленный, из того, что недавно показал опыт. Но отчего же мы не любим собираться сюда и не приходим каждый день в церковь для покаяния? Ты грешник. Приди в церковь, чтобы исповедать грехи твои. Ты праведник. Приди, чтобы не потерять праведности. Церковь есть пристань для того и другого. Ты грешник. Не отчаивайся, но приди, принеси покаяние. Ты согрешил? Скажи Богу, я согрешил. Какой тут труд? Какое обременение, какая скорбь, какая тягость сказать слово «я согрешил». Если сам ты не назовешь себя грешником, то разве не будешь обвинен дьяволом? Предупреди же и лиши его этой чести. А его честь состоит в том, чтобы обвинять. Почему же не предупреждаешь его и не исповедуешь греха, и не изглаждаешь преступление, когда знаешь, что есть против тебя такой обвинитель, который не может умолчать? Ты согрешил? Приди в церковь, скажи Богу, я согрешил. Ничего другого я от тебя не требую, кроме одного этого. Божественное Писание говорит, говори ты беззакония твои первым, чтоб оправдаться. Скажи грех, чтобы разрешить грех. Для этого не нужны ни труд, ни многословие, ни денежная издержка, ничто другое подобное. Произнеси слово «Откройся в грехе» и скажи «Я согрешил». «Но откуда известно, — скажет кто-нибудь, — что если я первый скажу грех, то разрешу грех?» В Писании есть пример и такого человека, который исповедал грех и загладил его, и такого, который не исповедал и был осужден. Каин умертвил брата своего Авеля из зависти. Убийство было следствием зависти. Он убил его, взяв его с собою в поле. И что же говорит ему Бог? «Где Авель, брат твой?» Тот, кто знает все, спрашивает не по неведению, но чтобы привлечь убийцу к покаянию. А что он спрашивал не по неведению, это доказал сам вопросом: «Где Авель, брат твой?» Каин же отвечал: «Не знаю. Разве сторож брату моему?» «Пусть так. Ты не сторож. Для чего же убийца?» Ты не оберегал, для чего же умертвил? Но ты признаешься в том? Ты должен бы и беречь его. Что же Бог к нему? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Бытие, глава 4, стих 10. Тотчас обличил его и наложил на него наказание не столько за убийство, сколько за бесстыдство, потому что Бог ненавидит не столько согрешающего, сколько бесстыдного. И когда Каин раскаивался, Бог не принял его без сомнения, потому что он не первый исповедал свой грех. Что говорит Каин? «Вина моя больше, нежели можно оставить мне». Как бы так сказал, «Тяжко я согрешил, недостоин и наслаждаться жизнью». Что же к нему Бог? «Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Таким образом, определил ему страшное и тяжкое наказание. «Не лишаю, — говорит тебе, — жизни, дабы истина не была предана забвению, но делаю из тебя закон, который бы могли все читать, чтобы твое бедствие стало матерью любомудрия». И Каин ходил всюду, как живой закон, как столб, движущийся, безмолвный, и однако ж издававший голос звучнее всякой трубы. «Никто не делай, — говорил он, — того же, что я сделал, дабы не потерпеть того же, что я терплю». Он подвергся наказанию за бесстыдство, осужден за грех, потому что не сам исповедал его, но был облечен в нем. А если бы он сам первый сказал свой грех, то загладил бы его.